Вскоре к первому гобелену прибавилось еще около десятка. На всякий случай коридор обшарили повторно, но больше переплетенных гобеленов не нашли. «Теперь нам нужна какая-нибудь маленькая, закрытая и звукоизолированная лаборатория, желательно с системой пожаротушения», — обратился Тинька к леди Нерданель. «Проводи нас в дальнюю пустую кладовку, где будет ведро воды», — стоически перевел Майтима. 31 минута спустя. К счастью, леди Нерданель благоразумно оставила спасателей миропорядка одних и не слышала, какие недостойные слова умеет произносить ее старший сын, когда его насильно учит азам колдовства и просвещенной науки в рамках настроек одной строптивой бочки. Наконец, Тинька решил, что предварительная отладка систем произведена с должным тщанием и профессионализмом. Гобелены были непочтительным комком брошены на дно бочки. Лорд Химринга в целях защиты от возможного пожара взялся за ведро с водой, а колдун приготовился запускать рассинтезирование. Но не успел Тинька и шагу сделать, как в центре кладовки разлилось чистое голубое сияние. «Только не сейчас», — простонал Майтима, оценивающе глянув на ведро. «Поможет ли, если выплеснуть?» И по-настоящему жалея, что под рукой нет ударной противомейровой гранаты с отборным красным перцем. Ианва величаво шагнула из сияния. Лицо мое выражало крайнюю степень суровости, а на уровне груди болталась присмиревшая крокозябра, брезгливо удерживаемая двумя пальцами за шкирку. «Нильефинвы Фианарион», это прозвучало как раскат грома. «Осознаешь ли ты всю глубину своего падения?» «Может, и осознаю», — буркнул Майтима, решив, что терять уже нечего. «Но мне ни капельки не стыдно, что я сделал все возможное, желая обратить вспять лиходейские козни врага. Твой отец тоже однажды думал, что делает все возможное. Да, но я еще при этом никого не убил. А если вы поняли все с самого начала, то нечего было выставлять меня сумасшедшим. Тебе было сказано, что Валар во всем разберутся. С Марингота вы тоже обещали разобраться сами, но это не помешало ему испортить гобелены». «Энвы», мирно встрял Тинька. «Ну чего ты опять расстраиваешься? Сейчас мы тут немножко рассинтезируем и все на место повесим. Тебе же лучше, будешь, как обычно, с Климой пить чай по пятницам. А крокозябра вообще моя, не надо на Майтима ворчать, лучше вернул бы, а то она, бедняжка, совсем зашугалась». Испуганная крокозябра, в отличие от дикой, теряет половину интереса для науки. Майя посмотрел на колдуна так, что Майтима сделалось по-настоящему страшно. В кладовке повисло тяжелое, напряженное молчание. Стало слышно, как сопит крокозябра и потрескивают детальки в недрах бочки. Тинька посмотрел на Майя в ответ и дружелюбно улыбнулся. «Серебрушки не говорите», — вдруг попросил Янвы и размашисто пнул ногой по рычагам. Из-под бочки во все стороны брызнули разноцветные искры, а у Майтима в ушах явственно раздался треск рвущихся нитей. Столб света был, кажется, еще ярче, чем в первый раз, но разгуляться в тесной комнатушке было негде, и синие блики наполнили ее от пола до потолка, окатив присутствующих, точно шквалом ледяной воды. В ушах зазвенело, а сознание раздвоилось. На миг Майтима вспомнил все, в чем его обвиняли здесь. Вспомнил, и тут же позабыл. Сияние гасло. Синие лучи впитывались в серые стены, оставляя после себя продолговатые потеки, почему-то оранжевые. Майтима пришел в себя сидящим на полу. Рядом, крепко обнимая мешок с ценной реликтовой крокозяброй, ошалело хлопал глазами Тинька. Знакомый, взрослый Тинька 30 с лишним лет от роду, со светлыми глазами и волосами, а еще с трехдневной щетиной. Он поднял взгляд на Майтима и восхищенно выдал. «Интересненько это у нас получилось. Ты все помнишь, конечно. А ты?» Майтима кивнул. Тинька поднялся на ноги и подошел к бочке. Она совсем перестала светиться и, если бы не торчащие во все стороны провода с рычагами, сошла за обычную. Тинька перегнулся через обод, достал со дна слегка помятые гобелены и встряхнул, расправляя. «Смотри, я здесь появился. Значит, эксперимент завершен удачно». Тут он увидел оранжевые разводы. «А во, а это что еще за интересненький побочный эффект? Майтима, у тебя банки нет?» Колдун воровато оглянулся, вытащил из заплечного мешка перочинный ножик и принялся усердно соскабливать налет. «Даже не верится, что у нас все получилось», — тихо сказал лорд Химринга. «Глядя на Янвы, я был уверен. Ты чего? Да ради моей злокозненной Абды Янвы любой гобелен позволит обратно переплести, а уж в тебе он вовсе души не чает». Пока Майтима осмысливал сие дикое заявление, Тинька критически повертел в руках перепачканный оранжевым ножик, забросил его в мешок и предложил: «Проверим, чего там получилось». Как? Да проще простого. Сейчас я настрою зеркало прямо из гобелена. Шагнем туда и узнаем. А обратно вернемся? Нахмурился Майтима. Ты чего волнуешься? Искренне удивился Тинька. Я ж профессионал. 6,5 минут спустя и 700 с лишним лет тому назад. Над горами было пасмурно, клубились черные тучи. Создавалось впечатление, что здесь случился пожар. На голых склонах ни деревца, ни травинки, одна застарелая гарь. В расщелинах распевал печальные рулады ветер. «Гляди», — шепнул Тинька, указывая наверх. Майтима глянул и поморщился, невольно потирая правую руку. «Со стороны это еще хуже, чем есть. Не преувеличивай», — Тинька хлопнул его по плечу. «О, а вот и я». Белобрысый мальчишка появился в полусотне шагов от злополучного склона. С любопытством осмотрелся, подтягивая лямки знакомого заплечного мешка, и посмотрел наверх. «Эй, на скале, помнишь?» — пихнул друга Тинька. «Нет», — признался Майтима. «Думаешь, я бы уверился настолько в собственном помешательстве, если бы видел, как ты карабкаешься снизу, подобно нормальным существам. Я всегда считал, что ты явился из пустоты у меня перед носом». Тинька из прошлого тем временем закончил взбираться на скалу и жизнерадостно поинтересовался. «Ты кто? Кто-кто?» – прокомментировал Майтима. «Нашел же, что спросить. Мне бы самому в тот момент вспомнить, кто я». Колдун философски развел руками. «Надо ж было с чего-то начинать». Разговор на скале шел своим чередом, негромко и обстоятельно. Майтима еще раз окинул взглядом прикованную фигурку и неожиданно ностальгически вздохнул. «А знаешь, Тинька, я даже в чем-то ему завидую. В том, что ему еще только предстоит спастись, построить крепость, избавиться от клятвы, пережить много побед, снова увидеть отца и мать, отдохнуть в Валиноре и, наконец, вернуться туда, где больше всего счастливо сердце», — предположил Тинька, глядя другу в глаза. «Возможно», — Майтима отвел взгляд, — «но главное, он пока пребывает в счастливом неведении насчет твоей морготовой науки». 3 недели спустя, по случаю избавления от розового ящика, Майтима устроил в Химринге большой праздник. Правда, сначала ему пришлось вместе с Тинькой тащиться в иной мир, а потом гостить пару дней у волшебницы Стеллы, но это было сущей мелочью и совсем не обременительно. На праздник лорд Химринга позвал всех своих друзей и родичей, а те позвали своих друзей и родичей, у которых тоже оказались родичи с друзьями. Кто натаскал народу из иных миров и измерений, Майтима затруднялся сказать наверняка, хотя и подозревал, но когда он наткнулся сразу на 5 кузин Артаниса и 1 малыху, то перестал считать гостей и степень их родства со знакомством. Главное, запасов кофе и варенья точно хватит на всех, включая темное воинство, скромно притулившееся во внутреннем дворе. Фионара забежал на праздник совсем ненадолго, похвалил грамотную организацию крепостных сооружений, дежурно пересчитал сыновей и двойников сыновей, а потом исчез в водяном зеркале, готовится и отсыпаться к утренней лекции в институте. Появился Тинька и по большому секрету рассказал всем, что видел свою Абдуклимен, которая беседовала о судьбах государства с Абдейритьяром Тановой. Но при этом правители так шифровались ото всех, особенно от высших сил, не одобряющих подобные пересечения времен, что даже траве, примятой их подошвами, пришлось поднапрячься и ради конспирации сохранить первоначальный вид. Потом появился второй Тинька, ничем не отличимый от первого, и по еще большему секрету признался, что отрабатывал навыки самокопирования, и там так интересненько получилось, что часть копии удрала, и теперь пытается сойти за оригинал. При этом Тинька нервно оглядывался вокруг и просил не выдавать его местонахождение, если он сам придет себя искать. На следующее утро Трандуил уверял, будто пил кофе сразу с 2 дюжинами Тиньк, но королю Лихолесья никто не поверил, ибо все были осведомлены о количестве выпитого им кофе. Ровно в полночь над Химрингом с грохотом взорвалось около 100 сияющих огней, и Майтима поклялся, что если его крепость после такого не уцелеет, он отыщет всех имеющихся в округе Тиньк и все-таки надерет им уши, несмотря на возраст, статус и регалии. Потом были разноцветные фонарики на деревьях и всеобщие гуляния до рассвета. Забредя в какие-то кусты, Майтима наткнулся на пристранную компанию. Сиятельные Янвы с Артханнером обстоятельно дегустировали какой-то крепкий напиток из пузатого бочонка, а леди Нерданель, расположившись между ними, делала полевые зарисовки углем с натуры. Заодно все трое перемывали косточки какому-то общему знакомому. «Он так и норовит отбиться от рук», — жаловался Янвы. «Но ты не станешь отрицать, какой он добрый и отзывчивый мальчик, мечтательно отвечал Артхеннер. «Да, доброты Тиньке и правда не занимать», — мысленно согласился Майтима и задержался послушать. «Влипает в какие-то истории», — выплескивал Янвы накипевшие. Глаз да глаз за ним и его компанией. Артхеннер был настроен романтически. «Ах, какие его годы! Он тысячу раз успеет остепениться, и ты со светлой печалью вспомнишь время, когда не мог за ним уследить. Молодые побеги дикого винограда столь гибкие и сильны, что в пору созревания плодов умеют удержать самые тяжелые грозди». Майтима не мог представить остепенившегося Тиньку, но разочаровывать Артхеннера не хотелось. «Остепениться? Как же?» – проворчал Янвы, тоже лишенный иллюзий. «Вечный ребенок, на уме одни приключения. Когда появятся правнуки, будет играться с ними наравне. Такого даже гобелены не исправит». «Да», — с гордостью кивнула леди Нерданель, отрываясь от рисования. «Вылитый его дедушка Махтан, только без бороды и стамески». Больше Майтима не слушал и, поспешно выбираясь из тех кустов, зарекся подслушивать впредь. Ближе к утру, когда настало время тихих разговоров, лорд Химринга с чашкой кофе оказался у окна одной из верхних башенок крепости. Там уже сидел Тинька, вполне настоящий на вид, и с умиротворением потягивал прямо из котелка свой знаменитый ромашковый чай. Некоторое время эльф и человек сидели молча. Потом, не сговариваясь, обменялись напитками. Бытие казалось легким, как облачко. «А ты был прав, Тинька», — нарушил тишину Майтима, глядя куда-то в небо. «Волшебница Стелла очень занятная леди». Колдун проницательно прищурился. «Может, женишься на ней?» Майтима хотел было задумчиво промолчать, но потом спохватился. «Не вздумай проболтаться, Решичу. Я помню, с какой чудовищной скоростью он сосватал Милькара и Эльхы». Тинька согласно кивнул, но мельком заметил, как за спиной Майтима проскользнула вездесущая тень кошачьей улыбки. А над Химрингом уже занимался рассвет, холодный, северный, ослепительно чистый. Солнце вставало из-за гор, предвещая новый день, полный хлопот, неотложных дел и веры в самые необычайные, но такие добрые и родные сердцу чудеса. «Все, честно-честно, ага, сейчас. Примечание к части. Добавлена новая иллюстрация, https://www.vkatsomp.hata171618458456239076. Все картинки переехали по новому адресу, добро пожаловать». https://vkatsomp.hata171618458. Также в группу будут добавляться мимостенькиными фразочками о кошмарах, обетах и сохранении старины. Часть 1. На горизонте за лиловой туманной дымкой севера виднелись белоснежные пики гор. Утро стояло тихое, торжественное, хоть сейчас в легенды заноси. Высоко в небе курлыкал журавлиный клин, а внизу, в городке у подножия холма, кто-то растапливал печь в кузнице, принимаясь за работу. Ветер доносил из кухни аромат хлеба и жаркого с овощами. С привратником у входа в цитадель болтала юная симпатичная девушка в пестрой юбке. Огромное окно комнаты было распахнуло настежь, и горячий кофейник запотел от утренней прохлады. На полированном серебре отражались лиловые тени. «Удивительно», — отметил Налафинвы. «Я запомнил Химринг военной крепостью, а теперь здесь ничего не напоминает о войне. Кажется, даже стены другие стали. Пара башен точно», — кивнул Майтима. «Пришлось заново отстраивать, Тинька», — проницательно уточнил дядя. «Кто же еще?» И они выпили по глотку кофе. Вид у Налафинвы был мечтательный. После шумного гондолина, куда вдруг съехались повидаться почти все родичи из дома Финвы, строгая северная крепость казалась оплотом тишины и покоя. В такой атмосфере тянуло на воспоминания. «Я помню, как увидел Тиньку в первый раз». Майтима откинулся на спинку кресла. «Когда пришел меня навестить, буду честен, тогда мне было любопытнее взглянуть на Тиньку, чем хотелось повидаться с тобой». Финя в таких красках расписал мальчишку, что я даже подумал, а не примерещился ли он вам обоим на той скале. «Похоже, Финя тогда был единственным, кто твердо знал, что Тинька не морок», — усмехнулся Майтима. «После первой встречи я тоже в этом убедился. Захожу, мои дети и племянники столпились вокруг твоей кровати. Сам ты спишь, кстати говоря, зато у тебя в ногах по-хозяйски расселся ребенок человеческого рода и вполголоса, но с большим вдохновением вещает что-то непонятное. О, Тинька это умеет. Ты, конечно, ушел, я, конечно, остался послушать. И к пятой истории, про щупальца малиновых крокозябриков, если не ошибаюсь, ко мне снизошла мысль, что наши дела, в общем, не настолько уж плохи. По крайней мере, Крокозябрики не лезут из-под половиц. Тебе кофе добавить?» Майтима молча подставил чашку. Он знал, лезущие крокозябрики – это самое безобидное, что может случиться, если водишь близкое знакомство с Тенькой. Но расстраивать дядю не хотелось, тем более, в такое чудесное, спокойное утро, когда они сидят вдвоем у окна и беседуют о разных пустяках. Во время войны подобное казалось немыслимым, да и теперь Налафинвы наведывался в гости нечасто, но Майтима был ему рад. Журавли скрылись за каймой горизонта, из кухни потянуло горелым, раздались невнятные окрики, и вскоре чьи-то руки выставили на кухонный подоконник корзину, накрытую полотенцем, из-под которого выглядывали румяные бока свежих булочек. Привратник смело приобнял девушку за плечи и поэтическим жестом указал поверх стены на прекрасную панораму гор. Внезапно его рука дрогнула на весу и метнулась к поясу за оружием. Девушка была позабыта. Привратник оглянулся на цитадель, рассмотрел в окне Майтима и крикнул: «Лорд Нильефинвы, вы видите?» Дядя и племянник насторожились. Майтима отставил кофе, вгляделся в горизонт, пытаясь понять, что встревожило стража. «Ты слышишь странный гул?» — наморщил лоб Налафинвы. Майтима хотел ответить отрицательно, но тоже разобрал вдалеке непонятное монотонное гудение, а потом различил на фоне гор темную точку, слишком крупную для птицы. «Что делать?» — снова подал голос привратник. «Выкатывать баллисту?» «Да, похоже на дракона», — отметил Налафинвы. «Ты помнишь, чтобы драконы издавали подобные звуки?» — не согласился Майтима. «Хей, на воротах, повремени, я бы выкатил», — Налафинвы поежился. «С севера не может прийти ничего хорошего». Гул приближался и стал слышен настолько, что обитатели Химринга высыпали на улицу, задирая головы. Точка росла, у нее оказался длинный хвост позади, продолговатые ноги снизу и ветвистые крутящиеся рога наверху. «Это не дракон», — определил Майтима. «И Марингот-то на севере больше не сидит. А даже если бы сидел, на подобную штуку у него все равно не хватит фантазии». «Ты думаешь?» — лорд Химринга мрачно облокотился на подоконник. «Я думаю, Налафинвы, что сохрани нас, Эру, от нашествия малиновых крокозябриков». 13 минут спустя, на просторный двор перед цитаделью медленно приземлялась невообразимая штуковина. Она походила на огромный носатый короб обтекаемых форм, с хвостом, полозьями и широкими крутящимися рогами, от которых исходило потустороннее тарахтение. Утренний свет отражался от серебристой поверхности короба, бликовал на его круглых окошках с толстыми стеклами и на обилии заклепок. Перед посадкой штуковина накренилась, сделала крутой разворот, и всем стали видны гербовые рисунки на ее боку. Золотой символ Абды, восьмиконечная звезда и знак третьего дома. Майтима примчался к месту посадки в числе первых, одновременно радуясь предстоящей встрече со старым другом и желая в очередной раз высказать ему все, что думает о методах просвещенной науки. От рогов поднялся сильный ветер, даже сдуло корзину с булочками, а рыжая шевелюра лорда Химринга взметнулась дыбом. Величаво покачиваясь, штуковина опустилась в центр двора и встала на полозья. Рога сбавили обороты, вскоре замерев совсем. Часть крыши отъехала в сторону, и из проема высунулась знакомая голова, на сей раз не встрепанная, а покрытая облегающим кожаным шлемом. «Тенька!» — с чувством возопил Майтима. «Ты опять за свое!» Изобретатель высунулся по пояс и радостно замахал всем присутствующим обеими руками, рискуя утратить равновесие и вывалиться. «Почему за свое? Мы этот образец вместе проектировали». «С кем?» — Майтима всмотрелся в гербы. «С отцом и дядей Эрафинвы. Вы там, в Валиноре, совсем свихнулись? Не удивлюсь, если бедняга Ианвы подавал вам гаечные ключи». «Да не», — ухмыльнулся Тенька, ловко съезжая на землю по гладкому металлическому боку. «Ианвы нас бы и на остров не пустил, а проектировали с твоим здешним братом Курвой и кузиной Галадриэлли с соседнего измерения. Там начертили, тут собрали, а сейчас я летаю, испытываю. Во, на обед к тебе залетел, булочками пахнет. То есть я могу рассчитывать, что к вечеру твое балрогово изобретение исчезнет с моего двора?» — с надеждой уточнил Майтима. «Само собой», — искренне закивал Тенька. «Ты ж меня знаешь. За обедом обитатели и гости крепости узнали, что штуковина зовется вертолетом, рога – пропеллером, а на конце хвоста размещен поворотный винт, который позволяет аппарату перемещаться по параболической траектории, что бы это ни значило». Потом Тенька сообщил, что в Валиноре не был уже крокозябра знает сколько времени, но Налафинвы вовсе не обязательно пересказывать ему все тамошние новости, потому что дорогой друг Фионара по 6 раз в неделю самостоятельно лазит через водяное зеркало на лекции в Принамкский край, а потом забегает на чай с реактивами. Между прочим, подытожил Тенька с набитым булочками ртом, тебе, Майтима, тоже не мешало бы научиться пить чай с реактивами, нет, ходить через водяное зеркало. А то в прошлом году ты так интересненько начал, а едва мы вернулись в наше время и реальность, забросил. И не собираюсь возобновлять. На кой сдалось водяное зеркало, когда есть лошади, корабли и собственные ноги? Тенька был не согласен, а применить к зеркалу функционал сковородки и переместиться в другое измерение погостить? Трандуил тебя каждый раз вспоминает. Ему кофе выпить ни с кем. Но Майтима, не дрогнув, заявил, что пьянствовать с Синдарским королем можно и дома, благо, есть Тингл в Дриате, а если Трандуилу надо, пусть сам перемещается. Желательно, тоже в Дриат, а не в Химринг, где кофе принято разбавлять и закусывать. Трандуил регулярно пьет кофе без молока и воды, изумился на Лафинвы. В его собственной чашке иномирский напиток был разбавлен так сильно, что лишь слабо подкрашивал сливки. Не только пьет, еще и других заставляет, подтвердил Майтима. Но Трандуил и без кофе малость того, поэтому эффекта почти незаметно, в отличие от тебя. А чего был за эффект? Заинтересовался Тенька. О, после такого поход Макалаурек Саурону и частушки про Иванну и топор покажутся невинной проделкой. Дело было, Майтима, я бы попросил, нахмурился на Лафинвы. Извини, тут же спохватился тот, ни слова больше. Как Тенька не пытался вызнать, в чем было дело, оба родича молчали и отнекивались. Пахло жуткой семейной тайной, которую без того же кофе ни за что не выдашь. Майтима вернулся к теме водяных зеркал. Итак, в Лихолесье мне делать нечего. В Ривенделле и Лориане тоже сутками по мне не скучают. Например, Артанис освоила прогресс и явно веселится вовсю. А Элронд с Элуридом и Элурином благополучно виснут друг на друге и вполне счастливы. Поэтому мне нет нужды мотаться туда 6 раз в неделю, как отцу на твою кафедру. Точно. Тенька хлопнул себя по лбу. Они ж тебе письмо прислали, а я чуть не забыл. Все упомянутые. Майтима изогнул бровь. Не, только близнецы. Куда же я его засунул? В вертолете оставил? Или в мешке? Нет, никак не дальше куртки. В правом нижнем заднем кармане или в левом верхнем среднем? Колдун задумчиво ощупал свою одежду и полез за пазуху. Долго там копался и, наконец, извлек на свет помятый свиток, перевязанный чем-то подозрительно напоминающим шнурок от детского сапожка. Майтима принял почту из иного измерения и развернул. «Читай вслух», — попросил любопытный Тенька. «Хватит уже на сегодня неинтересненьких тайн. Маэдра Суфиана Рингу, лорду Химринга, от принца Фейлурида и Элурина. Так, здесь официальное геральдическое вступление, которое тоже достойно быть прочтенным», — пожал плечами на Лафинвы. «Зачем? Они наверняка взяли его из какой-нибудь книги по чистописанию. Ага, вот. Здравствуй, дорогой Майтима. Пишем тебе мы, вернее, пишет Элурин. А Элурид стоит за плечом и рассказывает, что написать. Я тоже знаю, что писать, Элурин. А я знаю лучше, Элурид. Мы узнали, что пришел Тенька, и что потом он пойдет к тебе, поэтому решили написать письмо. Живем мы хорошо». Слушаемся нашего племянника Элронда и внучатых племянников Элладена с Элрахиром и Арвен, когда она приезжает погостить. Тут красиво, большой сад для игр, горы и речка, за которую ходить нельзя. Еще Элронд нам читает сказки и говорит, что все их узнал от тебя. О, Эру! Майтима закатил глаза. Понятия не имею, какая из моих копий рассказывала Элронду сказки, но точно не я. Так, погода тут прохладная, особенно по осени, а весной все цветет. Но совсем не как дома. Однажды к нам в гости пришел волшебник Гэндальф, а Элурид решил, что раз волшебник, то и шляпа у него волшебная, враки. Мы вместе решили, Элурид. На самом деле, все он решил, Элурин. Так, здесь клякса, наверное, подрались. Мы взяли шляпу ненадолго взаймы и пробовали вытащить из нее что-нибудь волшебное. Но так тянули, что порвали в 6 местах, это все Элурид. Он хотел вытаскивать волшебное, а мне не давал, Элурин. Это все Элурин. Он схватился за поля шляпы и не хотел отпускать, Элурид. Мы сами заштопали все 6 дырок, я штопал, Элурин. А я иголку с ниткой нашел, Элурид, и вернули шляпу на место, но Гэндальф все равно заметил, и нам потом влетело, но не от волшебника, а от Элронда. Хотя мы живем хорошо, все равно по тебе скучаем, когда ты приедешь в гости. Элронд говорит, что запомнил не все твои сказки, а мы хотим продолжения. Приезжай скорее, Майтима, на месяц, а лучше на год, можно насовсем, с наилучшими пожеланиями. И опять вежливая чепуха из книжки, Майтима перевернул лист. О, здесь еще приписка от Элронда есть. Дорогой Майтима, в самом деле, приезжай погостить, в моем доме всегда рады тебе. Я зову не только тебя, но и всех, кого сочтешь нужным взять с собой. Постскриптум. Я понимаю, что сказки рассказывал не ты, но тоже не отказался бы послушать еще. С наилучшими пожеланиями, всех благ и ясных звезд над головой, Эллеронда. А говоришь, не скучают сутками. Попенялтенька, вон, чего написали. После такого будет преступлением не приехать в гости, улыбнулся дядя. Опять Ривенделу, проворчал Майтима, бережно пряча письмо. Опять толпы детей, которые будут на мне виснуть. Не ухмыляйся, Налафинвы. Поехал бы вместо меня и понял, каково это, на мне не повиснут. Я взрослый, хей, ты старше на жалкий десяток лет. А с каких пор взрослость определяется возрастом, фыркнул Налафинвы. Впрочем, ворчание тебе удается вполне старческое. Майтима заявил, что настоящие Налдар не ворчат, и уже всерьез предложил дяде присоединиться к походу в гости. Не ради виснущих детей, а просто так. В конце концов, владыка Элронд, в каком бы измерении ни родился, приходится Налафинвы законным праправнукам. Сборы не отняли много времени. Требовалось только отдать пару распоряжений верному Нинве и бросить в походный мешок все, что совсем недавно было оттуда выложено. Меч не забудь, заботливо посоветовал Тинька. Даже не подумаю взять, из принципа. Должен же я хоть раз сдержать клятву. Ты все еще веришь, что это возможно. Я надеюсь, упрямо ответил Майтима, стягивая завязки мешка. У Налафинвы не было нужды кем-то распоряжаться, а мешок с вещами он собрал еще в Валиноре, перед поездкой в Гондолин. Поэтому оказался готов к путешествию быстрее племянника. И вскоре после обеда оба эльфа вышли из цитадели во двор, где около вертолета возился неугомонный Тенька. «Ничего ж себе вы быстро!» – удивился колдун и полез в недра блестящего короба, нечто там выискивая. Майтима ожидал, что Тенька достанет водяное зеркальце, но тот выудил два помятых кожаных шлема с завязками под подбородком, в точности, как у него самого. «Во, берите, надевайте и лезьте за мной!» «Можно не завязывать, это на случай разгерметизации кабины». «Разгермети что?» – насторожился Налафинвы. «Стоп!» – поднял ладони Майтима. «Мы пришли не кататься на твоей штуковине, а шагнуть в другое измерение». «Шагнем!» – согласился Тенька. «Точнее, перелетим. Тут так интересненько придумано. Мы применили к вертолету все тот же функционал сковородки, но еще ни разу не испытывали, а теперь такая возможность. Не надо возможностей. Давай обычное водяное зеркало и... Зачем зеркало, когда есть вертолет? Пожал плечами Тенька. Я и с собой-то его не взял, у курва оставил. Майтима, да чего ты опять волнуешься, как неуч? Сядем, долетим. Вон, закат скоро, а я ж тебе обещал, что к вечеру вертолета тут не будет. Мне уже тогда почудился злокозненный подвох в твоих словах. Ты же на доске летал, она хотя бы не тарахтит. Да я задвижку поплотнее привинчу, и... Погодите, вмешался Налафинвы, разглядывая потенциальное средство передвижения. Я верно понял, во время полета вон та дверь закрывается, если так, то мы втроем просто не поместимся внутри. Действительно, восторжествовал Майтима, мы туда не влезем. Но Тенька не растерялся. Это потому, что сейчас вертолет одноместный, а вот я его увеличу, еще и для Нинве уголок останется. Лорд Химринга вопросительно оглянулся на дядю, в ожидании второго столь же мудрого аргумента, но Налафинвы лишь развел руками. Крыть было нечем. У Майтима уже имелся опыт по части покорения воздушного пространства. Кроме принамкской доски, ему доводилось путешествовать верхом на огромном орле из соседнего измерения и даже неподвижно висеть над землей, сидя на подушке из Тенькиного сгущенного воздуха. Правда, последнее он помнил смутно. Полет на вертолете не был похож ни на что. Увеличенная коробка, вопреки опасениям, оказалась не темной и тесной, словно пресловутая алюминиевая будка, а просторной настолько, что, сидя, Майтима мог вытянуть ноги без риска упереться в соседнюю стенку. Правда, стоять здесь в полный рост не мог даже Тенька, но вертолет в полете раскачивало из стороны в сторону почище, чем палубу корабля в шторм, поэтому путешествовать стоя было глупой затеей. Все заклепки по внутренней стороне обшивки сияли ровным холодным светом, не дающим теней. В сильмариловом растворе вымачивали, с гордостью пояснил Тенька. А вы уже и раствор создали, ахнул Майтима. Совсем немножко, поспешил успокоить его Тенька. Только чтобы проверить свойства желейной субстанции. там бочки три. И чего ты так возмущаешься? Знаешь, сколько сильмариллов понаросло у твоего родного брата Кана из соседнего измерения? Эти сильмариллы у них даже Синдар и Валар больше не берут, надо же куда-то девать. В передней части громоздился сложный узел из проводов, трубочек, металлических пластин и прочего содержимого Тенькиной лаборатории, увенчанной здоровенной рогаткой, гордо торчащей вперед. Колдун дергал рогатку во всех направлениях, и вертолет изменял курс. Над головами располагалась дверца, через которую они сюда забрались, а потом внимательный Налафинвы обнаружил еще одну, в полу. Тенька объяснил, что дверца в полу экспериментальная, пока не используется и заперта надежно, пусть дорогой друг Майтима не ворчит, будто на высоте та непременно распахнется, организовав дождь из эльфийских лордов. Но дорогой друг на всякий случай отодвинулся в сторону. Сквозь круглые окошки открывался вид на отдаляющуюся землю, на Химринг, постепенно ставший не больше игрушечного, и на маленькую пеструю точку посреди опустевшего двора. Верный Нинве вышел проводить лорда в очередную дорогу и до последнего глядел в небо, пока вертолет не скрылся из глаз и не стихло тарахтение. Внутри коробки шума не было слышно вовсе, только округлый потолок слабо вибрировал в такт вращением пропеллера. Тенька хвастался звукоизоляцией и грозил изобрести глушитель поворотной отдачи. Майтима лишь молча надеялся, что к тому времени их с Налафинвы в вертолете не будет. Сам Налафинвы расположился у светящейся стенки, темно-синий плащ с серебряной отделкой, шлем сидит не хуже королевского венца, на узорном поясе легкий кинжал в парадных ножнах, рядом дорожный мешок из превосходной кожи, и весь его вид излучал спокойствие, словно для Налафинвы вовсе не существовало разницы между каютой теллерийского корабля и нутром вертолета. Но Майтима отметил, что от люка в полу дядя отодвинулся еще дальше племянника, да и вообще особенно напоминает Финдикана в моменты, когда тому приходилось взбираться куда-нибудь высоко. Тенька оглянулся на пассажиров. «Вы чего перепуганные такие? Я на вертолете уже 3 дня летаю, а он еще ни разу не упал и в воздухе не развалился. А на земле?» – осторожно уточнил Налафинвы. Колдун почесал в затылке. «С тех пор, как я его разобрал, собрал и выкинул те детальки, что случайно оказались лишними, ни разу. Держитесь, сейчас будем испытывать переходник между измерениями». Кроме проводов держаться было ни за что, поэтому Майтима с Налафинвы, не сговариваясь, вцепились друг в друга. За окнами ослепительно сверкнула радуга и в одночасье сменились пейзажи. Вместо закатных теней – нежные предрассветные сумерки, вместо лета – поздняя весна, а вместо северной вересковой равнины – остроконечные шпили и водопады Ривенделла. Тенька дернул рычаг, снижая вертолет, чтобы выбрать место для посадки. 16 минут спустя – все, выпалил Майтима, с наслаждением спрыгивая на твердую землю. «Больше я на эту балроговую штуковину ни ногой, а как же обратный путь?» — напомнил Налафинвы. «Либо заставлю Теньку притащить сковороду, либо поеду к Артанис, у нее есть водяное зеркало. О, гляди-ка, нас уже встречают». Вертолет приземлился точнехонько на площадку перед главными воротами во дворец. На эту сторону выходили десятки окон, поэтому посадку мог наблюдать любой желающий, разбуженный с утра пораньше странным шумом. Первыми из ворот выбежали, обгоняя друг друга, близнецы Эйлурит и Эйлурин. Повзрослевшие, встрепанные, оба в ночных сорочках и с улыбками до ушей. Майтима стоически раскинул руки, чтобы на нем было удобнее виснуть. Следом подтянулись прочие обитатели дворца и близлежащих домов. Элронд произнес длинную прочувственную речь, но улыбался при этом еще шире близнецов и, казалось, лишь присутствие взрослого и серьезного Налафинвы мешает ему тоже повиснуть на Майтима. Сыновья Элронда поглядывали на прапрадеда с настороженностью, явно не зная, как к нему обратиться, и даже с Тенькой поздоровались официально, с поклонами и рукопожатием. Лишь когда одной из последних на площадку, осторожно держа ладони на округлом животе, спустилась прекрасная Арвен, свежая и румяная после сна, и просто, без лишней официальности, поцеловала взрослого серьезного Налафинвы в щеку, все расслабились, обнялись и перестали строить из себя невесть что. 3,5 часа спустя. «Вы не находите, что Арвен слишком печально?» — спросил Налафинвы, стоя у окна. Дело было в гостиной. После праздничного завтрака, когда улеглись первые радости и приветствия, дорогие гости разделились, торжественно пообещав детям, большим и маленьким, сказку на ночь. Майтима уехал на верховую прогулку с Элладаном и Элрахиром. Они успели неплохо сдружиться в предыдущие его визиты сюда. Сыновья Элронда были ровесниками Майтима, не висли, не требовали сказок и гуляли исключительно за рекой, куда детям ходить воспрещалось. А Тиньку и Налафинвы Элронд пригласил в гостиную, посидеть у камина, выпить чаю или вина и почитать старинные книги. Тинька тоже подошел к окну. Отсюда открывался превосходный вид на дворцовый сад, деревья, скамейки, витые колонны и изящные мостики. В глубине, почти скрытая пологом цветущих ветвей, сидела одинокая фигурка в длинном лиловом платье. Вид у нее и впрямь был невеселый. Арвен приехала из Белого города 2 недели назад, с малым сопровождением, поведал Элронд. «Я вижу, ее что-то гнетет, но мне она не открывает правды. Может, она боится за будущего ребенка?» «Это да», кивнул Тинька. «Моя жена в таком положении бывала и печальной, и безумно хохочущей, и злой как кракозябра, и требующей цукатов с чесноком. Только в лаборатории от нее спасался. А у Арагорна, наверное, нет лаборатории. Вот он и сослал Арвен в родительский дом, а теперь она дуется. Но Налафинвы тоже кое-что смыслил в беременных женщинах. В таком случае, она бы возмущалась, а не молчала в саду. Давайте пойдем к ней и спросим. Сомневаюсь, что Арвен расскажет нам то, в чем не призналась даже родному отцу. То отцу, а ты у нас прапрадедушка, так что расскажет как миленькая. Элронд, где у вас тут кратчайшая дорога в сад? Но предположения Тиньки не сбылись. Арвен не захотела откровенничать даже с прапрадедушкой из соседнего измерения. Она легко поддержала беседу, поблагодарила за заботу о ее здоровье и обещала передавать привет мужу, когда случится его увидеть. «Вы там хорошо живете?» – спросил Тинька в лоб. «Не ссоритесь?» «Конечно, нет», – улыбнулась Арвен. «В последние дни особенно», – тут она наморщила лоб и умолкла. «Скажи-ка», – осторожно начал Налафинвы, – «а все ли в порядке в Белом городе? Нет ли новой войны?» «О, разумеется, в порядке», – Арвен зябко пошевелила плечами. «Прошу простить, я уже долго гуляю, и мне пора вернуться во дворец». Когда лиловое платье стало неразличимо за деревьями и колоннами, Тинька повернулся к Налафинвы. «Про порядок, врет, сам вижу. Странно лишь, что Арагорн не предупреждает Элронда о войне». Колдун почесал в затылке. «Наверное, в Гондоре случилось чего-то беспокойное, но в целом не опасное, вот они и не хотят поднимать панику по ерунде». «Не подходит», усмехнулся Налафинвы. «Потому что ты сидишь передо мной, а другое беспокойное и неопасное, от которого следует спасаться беременным женщинам, представить сложно. До чего мы гадаем?» Тинька поднялся со скамейки. «У нас же вертолет есть. Слетаем в Гондор и посмотрим, какая кракозябра там творится. Через водяное зеркало быстрее будет». «Так я ж его не взял», напомнил колдун. «А здешние у Галадриэли, туда все равно на вертолете добираться. Проще до самого Белого города лететь, а там скосим пару углов по тангенсу через 6-е надпространство, и вовсе за ночь доберемся». «Майтима будет безутешен», — предрек Налафинвы. Майтима был безутешен ровно до того момента, пока не узнал, что предстоящая поездка в Гондор — не очередная научная блажь под предлогом испытаний вертолета, а вполне нужное и благое дело. Поворчал уже по поводу невозможности исполнения клятвы и на всякий случай одолжил у Элронда меч. Арвен, ввиду ее положения, решили не тревожить лишний раз и до пор оставить в неведении. Может, в Белом городе и впрямь все в порядке. А если нет, незачем Арвен знать, что даже своим молчанием она невольно намекнула о делах мужа. Поэтому всем, кроме Элронда и его сыновей, было сказано, что гости ненадолго слетают в Лориен, показать леди Галадриэль результаты сборки вертолета по ее чертежам. И вот, рассказав близнецам и владыке Ривенделла обещанную сказку на ночь, Майтима прицепил к поясу ножны с мечом и поспешил на площадку перед воротами, где его уже ждали Тинька и Налафинвы. Пропеллер заворчал, пришел в движение, и вертолет плавно оторвался от земли, беря курс на юго-восток. Колдун уверял, что к полудню они уже достигнут Белого города. 10 часов спустя. «Полдень. Несметных вражеских полчищ я здесь не вижу», — отметил Майтима, разглядывая проплывающие под ними окрестности гондорской столицы. «Это еще ничего не значит», — Налафинвы тоже смотрел вниз. «Порой самые опасные события не разглядеть с высоты. Хочешь сказать, у них там все-таки семейные дрязги?» — уточнил Тинька, крутя рогатку. «Хочу сказать, что мы ничего не узнаем, пока не приземлимся и не спросим Арагорна лично». «Ну да», — согласился колдун. «Арагорн не беременный, с ним можно не церемониться». Постепенно громада Белого города из игрушечного домика на горизонте вырастала в древнее величественное строение. «Гляжу, после войны кольца тут все покрасили заново», — отметил Майтима, уже без страха прикипев к окну и даже не замечая, что стоит коленями на экспериментальной дверце, и народу стало значительно больше. «Ага, вон, бегают чего-то по стенам, суетятся», — прищурился Тенька. «Полагаю, вертолет прекрасно оттуда слышно, а то и видно сполна», — мудро напомнил Налафинвы, и задумчиво добавил. «Мне далеко до Ря по части проведения, но что-то подсказывает, их мельтешение мало связано с радостью встречи». «Тенька», — нахмурился лорд Химринга, — «Арагорн знает, что такое вертолет». Ответить колдун не успел. Из ближайшей бойницы вырвалась длинная тяжелая стрела, явно рассчитанная как минимум на Назгула, и просвистела в считанных дюймах от обшивки. Следом почти сразу же отправилась вторая стрела. Тенька даже не успел дернуть рогатку. Вертолет тряхнуло и штопором закрутило в воздухе. Пассажиры ударялись о стены, тщетно пытаясь ухватиться хотя бы за проводку. А из соседней бойницы уже летела третья стрела. «Нас сейчас собьют, как дракона под гондолином», — выкрикнул Майтима, вытягиваясь в полный рост, чтобы упереться конечностями в стены и потолок. «Сажай скорее свою штуковину», — заклинило, — отозвался колдун, вися на рогатке. «Наверное», — пропеллер задело, — «надо вылезать и чинить. За это время нас 10 раз расстрелять успеют». «Тенька, ты можешь открыть верхнюю дверь?» — спросил Налафинвы, срывая зубами застежку плаща. «Я же рулю. Открой сам, там такой интересненький рычажок, как дюпелька». «Какая еще, к Марингота недобитому, дюпелька?» — рявкнул Майтима, и тут четвертая стрела пробила окно. Налафинвы покрепче ухватился за проводку и обеими ногами ударил в нижнюю экспериментальную дверь. Раз, другой, а на третьей она поддалась, вылетела нараспашку, впуская внутрь оглушительный шум пропеллера и рваные холодные потоки ветра. Тенька выкрутил рогатку под совершенно немыслимым углом, и вертолет перевернулся полозьями вверх. Налафинвы высунулся наружу, незавязанный шлем тут же сорвало сквозняком, и, точно знамя, вывесил свой сине-серебряный плащ, хорошенько его встряхнув. Майтима внутри понятливо ухватил дядю за ноги, чтобы не сорвался. Наконечник пятой стрелы, уже опасно выглянувший из бойницы, так и остался внутри метательного орудия. Люди на стенах перестали суетиться, среди них показался высокий человек в сверкающей на солнце короне. Он что-то кричал и махал руками, не поймешь, кому, то ли своим подданным, то ли по недоразумению обстрелянным гостям. Майтима втянул дядю обратно и помог захлопнуть дверцу. «Выравнивай курс и приземляйся в городе», — сказал Налафинвытеньке, тяжело дыша. «По цветам второго дома Налдор стрелять без выяснений точно не будут. Сразу чувствуется, что Арагорн твой далекий потомок», — проворчал Майтима. «Помнишь, как кое-кто подбивал меня выкатить баллисту? И, да, Налафинвы, счастье, что ты сообразил про плащ. Я бы, пожалуй, не додумался». «О, у тебя всего лишь нет такого плаща. Дикие тут люди, непросвещенные», — посетовал Тенька, колдуя с рогаткой. «Теперь ты оставишь вертолет и вернешься к водяному зеркалу», — предположил Налафинвы. «Наоборот, буду почаще летать, чтобы аборигены привыкли и не волновались, а на первое время наведу щит из сгущенного воздуха». Майтима молча закрыл лицо ладонью. 23,5 минуты спустя, когда Арагорн увидел, кто вылезает из недр потрепанного вертолета, на его лице отразилось искреннее раскаяние. «Привет, Тенька, здравствуй, Майтима. Я прошу вас простить меня за столь нелестный прием», — тут из-за двери показался встрепанный Налафинвы. Арагорн пристально всмотрелся в его лицо и ахнул, едва веря глазам. «О, король Фингалфин, я приветствую вас, такая честь». Налафинвы таки обзавелся ребенком, который будет на нем виснуть, — с довольным видом шепнул Майтима Теньке, — вернее, благородным потомком, который будет им почтительно восхищаться. «Вот ты, например, можешь представить, чтобы тобой почтительно восхищались?» Лорд Химринга только отмахнулся. Тенька отошел в сторону на несколько шагов, критически осматривая повреждения. Не считая разбитого окошка и погнутого пропеллера, вертолет отделался парой царапин на обшивке. «Приношу искренние извинения», — повторил Арагорн. «Я и предположить не мог, что вы прибудете столь необычным способом. Разве ты первый день знаком с Тенькой?» — хмыкнул Майтима. «С него станется навестить друзей на чугунной каракатице, которая заслонит полнеба. Вы бы хоть подождали, пока мы приземлимся. В мирное время, да, но теперь, значит, сейчас мы услышим ту загадочную причину, по которой ты отослал Арвен к своему тестю», — влез колдун. Арагорн только вздохнул, и тяжелые складки между его бровей стали особенно заметны. «Вы и это уже знаете. Мы от Элронда, пояснил Налафинвы. И Арвен, увы, не сказала ни слова. «Верно, мы решили поначалу, что ни к чему тревожить соседей, но в последние дни я подумываю отправить весточку. Дело выходит, увы, не пустячное. Чего случилось-то?» Тинькаш подпрыгнул. «Идите за мной», — Арагорн сделал приглашающий жест, и лицо у него при этом было такое же печальное, как у Арвен. «Это лучше узреть воочию. О кошмарах, обетах и сохранении старины. Часть 2. Нежный серебристый лист сорвался с ветки и опал на землю к остальным, уже сморщенным и высохшим до хруста. Вслед за ним приземлился еще один. «Итак, с начала весны», — сообщил Арагорн, почтительно замерев у оградки круглой зеленой клумбы. «Да, чего-то оно у вас чахлое», — согласился Тинька, подбирая несколько листьев. «А поливать пробовали? Или, может, зимой померзло?» Король Гондора покачал головой. С первым теплом белое древо распустило листья и собралось цвести, но потом без видимой причины стало увядать, день ото дня все больше. Лучшие садовники разводили руками: в земле и под корой нет червей. «Я приказал охранять клумбу днем и ночью, но при свете солнца все спокойно, а под покровом тьмы никто не может распознать зла, лишь к утру становится ясно, что древу сделалось еще хуже. Червяков внутри и правда нет», — констатировал Тинька, подобравшись к стволу и осмотрев его со всех сторон. «Общие направления векторов не сдвинуты, а только расшатаны, что привело к изменению косинуса состояния в сторону амплисивности. Древо и впрямь кто-то портит ночью, а днем оно пытается восстановиться, но не успевает», — сходу перевел Майтима для остальных, и недоуменно поднял брови. «Хей, что вы на меня так уставились? Ты же вроде не любишь всю эту науку», — осторожно заметил Налафинвы. «Терпеть не могу», — с чувством подтвердил Майтима. «Но, по-твоему, я не могу научиться понимать язык, на котором со мной разговаривают все годы знакомства? Арагорн, так значит, уже 2 месяца кряду что-то незримое убивает жизнь в вашей реликвии, и вы решили никому не говорить?» — удивился Налафинвы. «Ни я, ни Арвен не чувствовали беспокойства. Белое древо может жить 1000 лет. Оставалась надежда, что оно расцветет и на этот раз. Но несколько недель назад ночные стражи услышали шорохи в глубине теней и почувствовали дуновение ледяного ветра. Ветер задул факелы, и незримое проскользнуло мимо охраны. Тогда я решил на время послать Арвен к ее отцу. Мы условились, что если она сочтет нужным, то расскажет все». «Ничего она не рассказала», — отметил Тинька. «Однако же вы здесь», — улыбнулся Арагорн. «Если бы Арвен захотела полностью утаить от вас наши дела, она смогла бы это устроить». «Ну как, Налафинвы?» — обратился Майтима к дяде. «Приятно осознавать, что тобой крутит собственная пра-пра, Балрог знает сколько, внучка». «Почему же крутит дорогой племянник?» — в тон ему ответил Налафинвы. «Все получилось как нельзя лучше. Она дала понять, что в Белом городе неладно, а мы самостоятельно пришли к мнению, что не надо кричать об этом направо и налево. Теперь я понимаю, как вы с моим отцом ухитряетесь находить общий язык». «Так или иначе», — продолжил Арагорн, — «в последние дни древо стало лишь частью наших бед. Шорохи в ночных тенях все громче, огонь гаснет, тускнеет свет луны. Ледяное дуновение чувствуют не только стражи, но и многие жители цитадели, а минувшей ночью служанка видела безмолвный силуэт, от которого веяло жутью. Я велел людям впредь не бродить по коридорам с наступлением темноты, но это лишь полумера. Должно быть, Арвен в Ривенделле почувствовала, что дело выходит серьезнее, чем мы думали. Интересненькие вещи у вас творятся». Колдун слез с клумбы и достал записную книжку. «А какой тот силуэт был на ощупь, Тинька?» — стоически воззвал Майтима. «Это только ты при виде ледяного, неведомого и источающего жуть рвешься его пощупать, изучить и загнать в банку из-под варенья. А любое нормальное существо побежит без оглядки и будет радоваться, что живо осталось». «Совершенно ненаучный подход», — заклеймил Тинька, дунул на книжку, и та выросла в 4 раза. «Теперь мы не знаем, чего у вас тут бродит и деревья портит. Ну, вот уж нынешней ночью я им займусь». «Судя по всему», — отметил Налафинвы, — «мы имеем дело с чем-то вроде призрака. Незримое, холодное, живущее в тенях. Помнишь, Майтима?» «Да», — согласился тот. «В прежние времена около Ангаманда полно всякой жути водилось. Но откуда ей взяться здесь, в измерении, где нет ни Моргота, ни Саурона? А вот поймаем и спросим», — с энтузиазмом решил Тинька. «Призрака?» — покачал головой Налафинвы. «Ты не увидишь его, даже если он встанет у твоего лица. И, как назло, Гэндальфа нет», — посетовал Арагорн. «То ли уплыл кораблем на запад, то ли ушел пешком на восток. Ничего, махнул рукой Тенька, справимся и без Гэндальфа. Вы только не волнуйтесь, если ваш аборигенский призрак невидимый, его надо проявить. Арагорн, у тебя в хозяйстве найдется кастрюля литров на 6 и поварешка. 2,5 часа спустя по цитадели медленно расползалось тягучее смрадное зловоние. Желающие могли подняться на балкон 3-го этажа и увидеть суповой котел с кухни, стоящий на жарко разожженной спиртовке. В котле булькало странное варево, а Тенька помешивал его поварешкой, периодически зачерпывая, чтобы проверить тягучесть. На взгляд непросвещенных аборигенов, Тенька свалил в котел все, что успел подобрать по дороге на балкон. Сухие листья белого древа, горсть земли, натекшая из-под поврежденного вертолета смазка, обрывок какой-то тряпки и пучок подвядшей петрушки все с той же кухни. В ответ на расспросы колдун называл всех неучими и заверял, что это не он такой неразборчивый, а просто нужные ингредиенты в этом измерении можно найти повсюду, а они не ценят. Из своего мешка он достал кулек с порошком, от которого варево загустело, завоняло и сделалось фиолетовым. Майтима высказал мысль, что Балрог с ними, с чудодейственными свойствами, но от вони призрак точно сдохнет. Арагорн принюхался получше и дальновидно выразил опасение, как бы участь призрака не постигла всех жителей цитадели. Тенька замахал на обоих руками и поклялся высшими силами, что его зелье совершенно безвредно не только для людей, но и для призраков. Оно лишь не позволяет последним быть невидимыми. И лучше бы дорогие друзья не ворчали тут под руку, а шли искать монтировку, чтобы чинить ею вертолет. А если нет монтировки, то хотя бы ориентационный фукулятор антиинертной тяги, уж он-то у каждого в хозяйстве должен быть. По мере готовности загадочное снадобье воняло все меньше, и под конец запах вплелся в естественный фон. Словно кто-то позабыл на веревке пару грязных носков. Тенька сказал, что получилось в самый раз, наваристое, как пресловутые ромашки. Но пить его, пожалуй, не стоит. Впрочем, желающих и без того не нашлось. Ловить призрака всем скопом не надо, разъяснил Тенька друзьям. Вы будете толкаться, мечами лязгать, еще спугнете ненароком. Поэтому ночью идите спать, я и сам справлюсь. Спрячусь, вон, за фонтаном, там до древа рукой подать, и подкараулю. Вот еще, Майтима непреклонно скрестил руки на груди. Я не собираюсь это пропускать, но тогда пропустит призрак, и выйдет совсем неинтересненько. Пусть он лучше трусливо удерет, чем поужинает тобой. Когда это кто мною собирался поужинать? Напомнить, паук, гигантский комар, орки в подземелье, крокозябры. Так ведь не съели же, беззаботно отмахнулся колдун. После того, что было в чертогах, мне трудно представить исчадие бездны, которому Тенька окажется по зубам, заметил Налафинвы. И стражу у фонтана надо убрать, добавил Тенька, воодушевленный таким доверием. Не стоит, качнул головой Арагорн, опережая возмущенного Майтима. Призрак может почуять неладное, пояснил Налафинвы. На такой довод у Теньки возражений не нашлось, и он был вынужден согласиться. А ты можешь сказать еще что-нибудь такое же мудрое, чтобы он не караулил за фонтаном в одиночку, поинтересовался Майтима у дяди. Но Налафинвы лишь улыбнулся и хлопнул племянника по плечу. Сдается мне, ты уже давно и прочно записал Теньку в младшие братья, а ведь в некоторых делах он опытнее нас с тобой. Поэтому я предлагаю довериться его здравому смыслу. Было бы, чему доверяться, проворчал лорд Химринга. Не будем спорить, примирительно сказал Арагорн, явно подражая тону почтенного предка. Выспимся как следует в грядущую ночь, ибо неизвестно, какие дела и неприятности достанутся на долю дня. Будем терпеливы и благоразумны, а утром Тенька расскажет нам, что у него получилось. 6 часов 15 минут спустя на белый город опустилась темнота, хоть глаз выколи. На расстоянии вытянутой руки ничего не разобрать. Цитадель утопала в тишине, затаились даже мыши в норах. Тенька плотнее придвинул к себе котел и зевнул. Дело шло к 2 по полуночи. То ли призрак запаздывал, то ли распознал засаду и издевался, то ли в целом имел привычку являться не раньше предрассветных часов. Белое древо было ярко освещено кругом факелов. Даже от фонтана можно различить каждый листик и отблески света на узорных доспехах стражей. Охранники стояли вдоль ограды клумбы, и надо было быть очень самонадеянным призраком, чтобы прорываться через их кольцо. Тишина. Вода не течет, былинка не шелохнется, лишь потрескивает, сгорая, смола. Тенька тоже старался вести себя потише. Овальный мраморный фонтан с высокими бортиками находился в стороне от клумбы, где росло древо, и был единственным возможным укрытием во дворе. От клумбы не видно, притаился ли кто-то за дальним бортиком фонтана, если только не смотреть сверху или из окон. Майтима ворчал, что план по своей продуманности может соперничать только с теми, какие строил он сам, отправляясь на печально известные переговоры с Маринготто, но было решено, что призрак вряд ли станет блуждать по двору кругами, а сразу направится к древу. Колдун снова выглянул из-за бортика. Вроде все спокойно. В небе мелькнул крохотный лунный луч и тут же пропал. Вдруг что-то сдвинулось. Со всех сторон резко дунул ледяной, промозглый ветер. Факельное пламя затрепетало и погасло, точно замороженное. Тинька услышал, как стражи у фонтана придвигаются ближе друг к другу, позвякивают оружием. Холодный ветер пробрался до самого горла, вырывая пар изо рта. Что-то жуткое ворочалось в воздухе, находясь неизвестно где и одновременно повсюду. Словно воочию Тинька увидел ледяное полупрозрачное чудовище темнее самой тьмы, древнее всех миров, иррациональное настолько, что дрожат коленки и даже не тянет изучать. Второй тип недостоверного искажения. Интересненько, а благодаря чему получается такой конденсат? Колдун сжал поварешку так крепко, что пальцы свело судорогой, и зачерпнул варево. Звуки вязли во тьме и ужасе, стражу у древа словно накрыло подушкой, но тихий плеск и удар поварешки о жидкость прозвучали отчетливо, даже слишком. Казалось, плюхнуло на весь двор. Дурацкий был план, подумал Тинька, чувствуя, как по спине ползет холодная капля пота. Тут штука поопаснее Назгула бродит. Кто из нас кого поймает? И если оно, меня, то чем мне по нему жахнуть? Уже не таясь, он поднялся в полный рост. Тьма и холод, стражей не видно и не слышно, лишь в отдалении ориентиром слабо светилась серебристо-белая крона. Тинька бросился туда, но не успел он сделать и десятка шагов, как путь ему заступило что-то крупное, плотное, крадущееся бесшумно. Оно раскрыло два поблескивающих глаза и с еле слышным шипением втянуло в себя душный воздух. Аналафин выговорил, невидимые. Тинька застыл, не в силах больше сделать ни шагу, и только руки, сами, повинуясь не то древнему инстинкту, не то годами натренированной привычке, поднялись и метко выплеснули содержимое поварешки точно промеж светящихся глаз. «А-а, Балрак, чтоб тебя!» Яростно взвыл призрак голосом Майтима и схватился за лицо, роняя клинок, гулко звякнувший о плиты. «Ты чего тут делаешь?» — ахнул Тинька, обретая способность попятиться назад. «Гуляю, Моргот подери, с мечом, во тьме. Обычное дело для настоящих Налдор. Какого ты в меня всякой дрянью брызгаешься? Ты бы хоть светился!» Тинька подобрал упавший меч и на ощупь протянул другу. Майтима отнял ладонь от глаз и также на ощупь взял. А то в такой темени призраки и настоящие Налдор на одно лицо. Лорд Химринга сдавленно выругался. «Светиться! Сперва ты нам все уши прожужжал, как бы этого призрака не спугнуть, а теперь спрашиваешь, почему я не светился? Себя бы видел. Ползет, шаркает, булькает, скажи спасибо, что я сразу рубить не стал. Почему ты вообще не спишь у себя в комнате? Да пойди я спать, тебя бы уже дюжину раз на клочки порвали. Куда тебя понесло с одной поварешкой? Там у древа Балрак знает, что творится, ни одного стража не слышно. Подумаешь, на месте бы изучил», — возразил Тинька. «Там должен быть такой интересненький конденсатообразователь». Майтима собрался было продолжить ругаться, но умолк на полуслове, настороженно вслушиваясь. «Назад, сюда что-то движется. Как не вовремя ты меня ослепил. Оно безвредное. Промой глаза водой из фонтана». Но было поздно. Призраки надвигались со всех сторон, безмолвные в вязкой темноте, шелестящие плащами по камням. Тинька наткнулся на оставленный котел, не опрокинув его лишь ценой испачканных штанов, по локоть замоченных рук и забрызганного лица. Собрался было снова орудовать поварешкой, но Майтима подхватил посудину целиком и в круговую расплескал содержимое на призраков. Швырнул ставший ненужным котел в фонтан и выставил перед собой меч. Тинька стал спиной к спине друга, припоминая полезные формулы и чувствуя, как от Майтима начинает исходить особое сияющее тепло, способное растопить даже осколки темного клинка в ране. «Зажечь факелы!» — грянул голос Арагорна, и вязкая темень лопнула, не выдержав напора. Звуки вернулись в мир, зачиркали огниво, оживляя трескучие пламя на просмоленном войлоке. Во дворе сделалось светло и людно. Майтима и Тиньку окружали вооруженные до зубов воины цитадели во главе с Арагорном. У белого древа в повалку лежали стражи, малость оглушенные на вид, но невредимые. А все плиты, камни, бортик фонтана, оружие, одежда и лица были ровно и добротно заляпаны зельем для ловли призраков, темно-лиловым, ярким, как отборнейшие чернила. «Гляди», — фыркнул Тинька, пихая Майтима локтем в бок и указывая на Арагорна. «Еще один настоящий Налда, который любит гулять темной ночью с мечом наперевес. Интересненько это у вас получается, и впрямь занятно», — отметил лорд Химринга, наконец-то промывая глаза. «Арагорн, ты ведь громче всех говорил, мол, этой ночью надо выспаться, предоставить Тиньке свободу действий и никуда не ходить». Арагорн выглядел сконфуженным. Тем более, версия про обычную прогулку была уже занята и осмеяна. «Я не собирался вмешиваться», — произнес он. «Мы находились в цитадели, наблюдали из окон первого этажа. Но когда погасли факелы и пропали звуки, а у фонтана что-то плюхнуло, я принял решение не медлить и спешить на помощь». «Хорошо помогли», — констатировал Тинька. «Призраком не спугнули напрочь. Приготовление впустую. Цело ли древо?» — спросил кто-то из воинов. Все тут же ринулись посмотреть. Под взволнованными взглядами колдун влез на клумбу, задумчиво обнюхал ствол и сообщил.